Лучше тебе сюда больше не показываться. Да и вообще, не пора ли нам в путь дорогу? Глава вторая. Несколько недель оба друга спорили. Смок проводил время в наблюдениях за рулеткой в оленьем роге. Малыш настаивал, что необходимо как можно скорее двинуться в путь. А когда стали говорить о походе за 200 миль вниз по Юкону, Смок отказался наотрез. «Послушай, малыш, — сказал он, — я не пойду. Такая прогулка отнимет целых 10 дней, а за это время я надеюсь окончательно разработать мою систему. Она уже сейчас может дать мне верный выигрыш. Ну чего ради я потащусь в такую даль?» «Смок, я о тебе забочусь, — ответил малыш. — Как бы ты ни рехнулся, я готов тащить тебя хоть на Северный полюс, хоть к черту на рога, только бы оторвать от игорного стола». «Не беспокойся, малыш, ты забываешь, что я совершеннолетний. Тебе еще придется тащить домой тот золотой песок, который я выиграю с помощью моей системы. И тогда ты не обойдешься без хорошей собачьей упряжки». «Сам ты не пробуй играть», — продолжал Смок. «Все, что я выиграю, мы разделим пополам. Но для начала мне необходимы все наши наличные деньги. Моя система еще не испытана, а потому возможно, что на первых порах я не раз промахнусь». Глава третья. Наконец, после многих часов и дней, проведенных в наблюдении за игорным столом, пришел вечер, когда Смок заявил, что он начинает сражение. Малыш, грустный и насупленный, словно плакальщик на похоронах, сопровождал друга в оленей рог. Смок накупил фишек и сел рядом с крупье. Много раз шарик обежал круг, прежде чем Смок решился поставить свою фишку. Малыш сгорал от нетерпения. «Ставь же, ставь, — говорил он, — кончай эти похороны. Чего ты ждешь? Испугался, что ли?» Смок качал головой и ждал. Было сыграно уже 10 партий, когда он, наконец, поставил 10 однодолларовых фишек на номер 26. Номер выиграл, и Смоку было уплачено $350. Потом, пропустив еще 10, 20, 30 игр, Смок снова поставил $10 на номер 32. Он снова выиграл $350. «Тебе везет! — свирепо прошептал малыш Смоку. — Жарь дальше, не останавливайся!» Прошло полчаса, в течение которых Смок не принимал участия в игре. Затем он поставил $10 на номер 34 и выиграл. «Везет! — прошептал малыш. — Нисколько! — ответил Смок. — Это работает моя система. А ведь не дурная система, не правда ли?» «Рассказывай, — не соглашался малыш, — счастье приходит самыми разными путями. Никакой системы тут нет, тебе просто везет сегодня». Теперь Смок стал играть иначе. Он ставил чаще, но по мелкой, разбрасывая фишки по разным номерам, и больше проигрывал, чем выигрывал. «Брось игру, — советовал малыш, — забирай деньги и уходи. Ты выиграл около $1000. Не искушай судьбу». В эту минуту шарик снова забегал по кругу, и Смок поставил 10 фишек на номер 26. Шарик остановился на 26, и крупье снова выплатил Смоку $350. «Если уж тебе так везет, — советовал малыш, — так лови счастье за хвост и ставь сразу $25». Прошло около четверти часа, во время которых Смок выигрывал и проигрывал небольшие суммы. А затем он вдруг поставил $25 на ноль, и тотчас же крупье выплатил ему $875.